Сочиняя свои предыдущие романы, я по дороге потерял одну блестящую идею. Любезные читатели, некогда узнавшие, кажется, с тех пор прошли целые века, о существовании джентльмена по имени Квин и продолжавшие знакомиться с его новыми работами, должны помнить, что в каждой своей книге я имею обыкновение выбирать одно стратегически важное место и помещать в него своего рода вызов читателю. Но потом что-то произошло, я и сам точно не знаю что, но помню, что когда я закончил очередной роман, один из корректоров, правивших Гранки, чрезвычайно наблюдательный господин, обратил мое внимание на тот факт, что обязательный вызов в нем отсутствует. Похоже, я просто забыл его написать. Несколько смущенный, я поспешил восполнить этот пробел, и в последний момент текст появился на нужном месте. Потом меня стали мучить смутные подозрения, и я провел небольшое расследование. Оказалось, что я забыл вставить вызов и в своей предыдущей книге. «Время не залечивает раны души, можете мне поверить». Теперь мой издатель бдительно следит за целостностью моих книг, поэтому я предлагаю вам свой новый вызов. Все очень просто. Я утверждаю, что если вы дошли до этой страницы «Тайны китайского апельсина», то у вас есть все необходимые сведения для разрешения этой тайны. Иными словами, в ваших силах здесь и сейчас разгадать убийство безымянного коротышки в приемной Дональда Керка. Все в ваших руках. Все существенные факты налицо. Сможете ли вы собрать их вместе и, разумеется, не заглядывая в конец книги, с помощью логических умозаключений прийти к одному единственно верному решению? Глава 16. Эксперимент. Человеческий мозг – странный инструмент. Он очень похож на море, где есть свои отмели и глубины, темные впадины и солнечные гребни. Его волны то накатывают на берег, то снова уползают обратно. Быстрые подводные течения таятся под его поверхностью, которую колеблет легкий ветерок. В глубине его скрыт вечный пульсирующий ритм, похожий на прилив и отливы. У него тоже бывают периоды спада, когда вся его энергия уходит, растворившись где-то в туманной дали, и моменты высшего взлета, во время которых наша мысль, сильная и бесстрашная, легко преодолевает все препятствия. Иными словами, это выразил Дэниел Уэбстер, как-то сказавший, что разум – это мощный рычаг, переворачивающий любую вещь, а мышление – процесс, в котором все человеческие проблемы поочередно находят свое решение. Но для действия рычага нужно усилие, за которым неизбежно следует реакция. И Уэбстер мимоходом замечает, что весь процесс состоит из чередований и колебаний между периодом инерции и периодом активности. Мистер Эллери Квин, для которого умственный труд был единственной работой, на собственном опыте установил этот универсальный закон и пришел к выводу, что для того, чтобы пробиться к интеллектуальному свету, нужно сначала пройти через фазу интеллектуального мрака. Случай с загадочным убийством коротышки только лишний раз подтверждал это правило. До последнего дня его мозг на ощупь пробивался сквозь густой туман в напряженных, но бесплодных поисках путеводной звезды, и вдруг яркий свет сам собой брызнул в его зажмуренные глаза. Он не стал тратить времени и сил на то, чтобы возвести хвалу хранителю космического равновесия. Реакция наступила, свет вспыхнул. Но этот свет был еще затемнен остатками тумана, их следовало рассеять, и сделать это можно было только одним способом, погрузившись в размышления. И Эллери, будучи человеком логики, глубоко задумался. Остаток этого важного дня Эллери провел, завернувшись в свой любимый халат, крепко пропахший табаком и покрытый в разных местах обугленными дырочками, следами ожогов от сигаретных искр. Он сидел в гостиной у камина, приятно гревшего пальцы ног, и, опершись затылком на спинку кресла, смотрел рассеянным взглядом в потолок, машинально бросая в огонь окурки, когда пепел на сигарете добирался до самых пальцев. В этом не было никакой позы. Прежде всего, позировать было не для кого, поскольку инспектор хмуро занимался другими делами в главном управлении, а Джуна сидел в душном мраке какого-то кинотеатра, наблюдая за невероятными приключениями одного из бесчисленных дрочливых героев. А кроме того, Эллери совершенно не думал о себе. Иногда он прищуривал глаза и окидывал взглядом длинные скрещенные мечи, висящие над камином. Это была старая реликвия его отца, подарок инспектору от немецкого друга, с которым он в студенческие годы учился в Гейдельберге. Разумеется, они не имели никакого отношения к волновавшему его делу. Несмотря на это, он разглядывал их долго и серьезно. Возможно, в его затуманенных глазах они приобретали зловещую форму копий племени импи с их широкими и острыми лезвиями. В конце концов он закончил рассматривать мечи и, поглубже устроившись в кресле, с головой ушел в свои мысли. В 4 часа дня он вздохнул, встал, покинув скрипнувшее кресло, швырнул в камин последнюю сигарету и подошел к телефону. «Папа», — произнес Эллери хриплым голосом, когда инспектор взял трубку, — «это я. Я хочу, чтобы ты кое-что для меня сделал». «Ты где?» — резко спросил инспектор. — Дома? Я? Какого черта ты там делаешь? — Думаю. — Послушай, мне о чем? — Кажется, ты и так уже решил все загадки. В голосе инспектора звучала легкая горечь. — Ну ладно, ладно, устало, — проворчал сын. — Оставь этот тон. Прости, если чем-нибудь тебя обидел. Я этого не хотел. Я действительно работал. Кстати, есть что-нибудь новое? — «Ничего существенного. Ну, в чем дело? Я занят. Какую-то шлюху застрелили на 55-й улице. У меня полно работы». Эллери рассеянно посмотрел на стену над камином. «У тебя есть на примете какой-нибудь надежный театральный костюмер, которому можно доверить секретное дело, так, чтобы он не проболтался?» «Костюмер? Это еще зачем?» «Небольшой эксперимент в интересах правосудия. Так есть?» «Найдется, если поискать», — пробормотал инспектор. «Вечные эти эксперименты. Джонни Розенцвейк с 49-й как-то делал для меня одну работенку. Думаю, на него можно положиться. А что тебе нужно?» «Мотель». «Что?» «Мотель. Не в смысле манекенщицы», — усмехнулся Эллери. «Подойдет и соломенное чучело». «Я шучу, папа. Попроси своего друга Розенцвейга, чтобы он сделал манекен в натуральную величину такого же роста и размера, как тело жертвы». «Теперь я вижу, что ты точно спятил», — возмутился инспектор. «Ты уверен, что это для дела? Или ты просто придумываешь какую-нибудь завиральную детективную историю для своего нового романа? Если это так, Эл, я не могу тратить время. Нет, я клянусь тебе, это будет самым достойным приношением на алтарь нью-йоркского правосудия. Ты можешь попросить его поторопиться?» «Попробую. Значит, просто кукла с ростом и размером жертвы». В голосе старого джентльмена послышался сарказм. «И больше ничего. А может быть, вставить ему крепкую челюсть? Или поработать над формой носа? Нет, я серьезно, мне действительно нужно еще кое-что. У тебя есть сведения о весе убитого?» «Разумеется, в отчете доктора Праути». «Отлично. Я хочу, чтобы вес манекена совпадал с весом жертвы. Ему придется делать тонкую работу. Надо, чтобы он придал примерно тот же вес его конечностям, туловищу и голове. Особенно голове. Это важнее всего. Как ты думаешь, он сможет это сделать?» «Надеюсь. Возможно, ему потребуется помощь доктора Праути». «И еще одно. Скажи ему, что кукла должна быть гибкой». «То есть?» Я хочу сказать, что она не должна состоять из одного цельного куска. Когда он будет использовать грузило, железо или свинец, пусть разместит их по всему телу, с головы до ног, вставит их отдельно в ступни, ноги, руки, туловище и голову, так, чтобы у нас получился манекен, точно воспроизводящий тело мертвеца. Это очень важно, папа. «Думаю, может соединить их какой-нибудь проволокой, — пробормотал инспектор, — чтобы она сгибалась. Ну, что-нибудь еще?» Эллери пожевал нижнюю губу. «Да, куклу надо одеть в костюм мертвеца. Я всегда был склонен к театральности. Задом наперед. Господи, конечно! Манекен должен выглядеть точной копией трупа». «Слушай, — спросил инспектор, — надеюсь, ты не собираешься устроить этот старый психологический трюк, когда подозреваемый вдруг видит перед собой восставшего из мертвых? Уж и ради бога, Эл, это никогда бы не подумал, — с грустью отозвался Эллери, — что ты можешь заподозрить меня в таких вещах. Неужели ты действительно столь низкого обо мне мнения? Разумеется, у меня и в мыслях не было ничего подобного. Это опыт во имя науки, дорогой отец. Никаких фокусов. Про театр я упомянул по другому поводу. Тебе все понятно? Не знаю, что ты задумал. Но заказ я принял. Куда тебе доставить эту штуку? Пусть пришлют домой, я над ней поработаю. Инспектор вздохнул. Ладно, согласен. Но иногда, мне кажется, все эти размышления, про которые ты говоришь, вредно сказываются на твоей голове. И он с грустной усмешкой повесил трубку. Эллери улыбнулся, выпрямился, зевнул, поплелся в свою спальню, упал на кровать и секунд через 60 заснул. Сержант Велли доставил манекен в тот же вечер в 9:30. «Ого!» — воскликнул Эллери, смерив взглядом огромный ящик. «Господи, он тяжелый! Вы что, кирпичи в него положили?» «Инспектор сказал, что он должен весить столько же, сколько и труп, мистер Квин», — пояснил сержант. «Все в порядке, дружище», — обратился он к человеку, который помог ему внести ящик. Человек коснулся фуражки и ушел. «Ну вот, давайте вытащим его оттуда». Они принялись за работу и под потрясенным взглядом Джуны достали нечто похожее на человека. Фигура была завернута в коричневую бумагу и смахивала на египетскую мумию. Эллери развернул обертку и в изумлении застыл. Манекен выскользнул из рук и начал падать на ковер, медленно сгибая части тела точь-в-точь, как мертвый человек. «Господи, это он!» На них с улыбкой смотрело маслянистое лицо толстого коротышки. «Папье-маше!» — воскликнул сержант, с гордостью глядя на манекен. «Этот парень, Розенцвейг, знает свое дело. Он реконструировал лицо по фотографиям, а потом как следует поработал кистями и красками. Взгляните на его волосы». «Вижу», — пробормотал остолбеневший Эллери. Сержант оказался прав. Это была работа настоящего мастера. Гладкий розоватый череп с легкой опушкой седых волос выглядел как живой. На месте были даже темные вмятины в том месте, на которое пришелся удар кочерги, и желеобразные струйки высохшей крови. «Смотрите», — прошептал Джуна, вытянув тонкую шею. «Брюки на нем надеты задом наперед. И пиджак. И все остальное так и должно быть». «Ну что ж», — Эллери глубоко вздохнул, — «Розенцвейг, друг мой, мне остается только воздать вам должное. Кто бы ни был этим гением, я у него в долгу. Лучшей модели для моего опыта просто не придумаешь. Так, давайте его перенесем». «Хотите нагнать на них страху?» — полюбопытствовал Велли, нагнувшись и взявшись за плечи манекена. «Нет-нет, Велли, мы не будем так жестоки. Пока посадим его в кресло у двери в спальню». Вот так. Все в порядке, сержант. Он выпрямился, немного покраснел и посмотрел в суровые глаза великана. Сержант поскреб подбородок и бросил на него подозрительный взгляд. «Вы хотите, чтобы я что-то для вас сделал?» — проговорил он обвиняющим тоном. «Что-то такое, о чем никто не должен знать?» «Вот именно. Я, похоже, включая и инспектора...» «Ну да», — беспечно ответил Эллери. «А почему бы не сделать ему сюрприз? В его жизни так мало развлечений». Он взял великана за руку и провел его в прихожую. Джуна, слегка обиженный, удалился на свою кухню. Однако он держал ухо востро, а поэтому услышал, как Эллери что-то бормотал серьезным тоном, и в ответ ему, по крайней мере, один раз прозвучало громкое восклицание монументального сержанта. Из прихожей сержант вышел с ошалевшим видом, хлопнула входная дверь, и Эллери, улыбаясь и потирая руки, снова появился в комнате. «Джуна!» Не успело это имя слететь с его уст, как Джуна уже стоял рядом, преисполненный преданности и рвения. «Что вы хотите делать?» «Всему свое время, мой верный помощник с Бейкер-стрит», — ответил Эллери, задумчиво глядя на улыбающееся лицо манекена. «Вы назначаетесь первым ассистентом нашей секретной лаборатории, молодой человек. Сейчас мы одни, без посторонних глаз». Он строго посмотрел на Джуну. «Ты даешь мне честное джентльменское слово, что все, что произойдет между нами в этой комнате, останется в глубокой тайне, покрытой мраком? Обещаешь держать язык за зубами?» Джуна кивнул и зажал обеими руками рот. Замедленно. «Итак, с чего начнем?» Эллери покусал большой палец. «Ах да, принеси мне маленький коврик из чулана, Джуна». «Коврик?» У Джуны расширились глаза. «А да, сэр». Он исчез и через мгновение вернулся с названным ковриком. «Теперь», — Эллери походил по комнате, глядя на стену над камином, — «принеси стремянку». Джуна притащил стремянку. Эллери взобрался на нее с торжественным видом верховного жреца, исполняющего какой-то священный ритуал, снял с держателей длинные запылившиеся мечи и опустил их вниз, затем положил их рядом со скатанным ковриком и, посмеиваясь, хлопнул в ладоши. «Дело пошло, Джуна! Теперь исполни свою миссию!» «Миссию?» «Поручение!» «Облачись в свои священные одежды, о, ассистент!» Джуна на мгновение нахмурился, потом улыбнулся, исчез и вернулся в шляпе и пальто. «Куда нужно идти?» «В скобяную лавку на Сент-Николас-авеню». «На это ужасное торжище!» «Да, сэр!» Эллери протянул ему чек. «Принеси мне, о, ассистент, по маленькому мотку всех видов веревок и шнуров, которые ты найдешь в этом месте. Слушаюсь. Кроме того, — добавил Эллери, сдвинув брови, — мне нужен кусок тонкой проволоки. В поисках святого Грааля, который мы предпримем, чтобы обрести истину, нельзя упустить ни одной детали. Понятно?» Джуна бросился бежать. «Минутку, мой юный оруженосец. Думаю, нам еще понадобится новая метла». «Зачем?» «Ах, я мог бы дать тебе самый заурядный ответ. Чтобы подметать пол. Но это было бы явным искажением фактов. Поэтому, мой друг, предлагаю тебе удовольствоваться простым исполнением приказа». Джуна упрямо покачал головой. «Но у нас уже есть новая метла. Нам понадобится еще одна. Надеюсь, с нашей пилой также все в порядке, Джуна?» «Она лежит в чулане, в ящике с инструментами». «Великолепно! Мы воспользуемся метлами, если нас подведут мечи. Ну что ж, вперед, деревенщина! Покажи, на что способны твои ноги!» Джуно состроил зверскую гримасу, ударил себя в грудь и пулей вылетел из комнаты. Эленори сел в кресло и вытянул ноги. Голова Джуно снова появилась в двери. «Вы ничего не будете делать, пока я не вернусь, мистер Л?» — спросил он с тревогой. «Ну что ты, Джуно?» — с упреком ответил Эленори. Джуно снова исчез, а Эленори откинулся в кресле, закрыл глаза и громко рассмеялся. В четверть двенадцатого, вернувшись домой, усталый инспектор обнаружил перед камином Джуно и Эленори, занятых какой-то оживленной дискуссией, которая при его появлении сразу же прервалась. Манекен был уже уложен в свой гроб и стоял посреди комнаты. Коврика, мотков бечевки и обеих метел нигде не было заметно, даже длинные мечи вернулись на свое обычное место над камином. «На чем это вы шепчетесь?» — проворчал старый джентльмен, бросив шляпу и плащ и подходя к камину, чтобы погреть руки. «Мы нашли!» — с жаром начал Джуно, но Эленори зажал ему ладонью рот. «Так-то, о, ассистент!» — проворчал он сурово. «Ты держишь свою священную клятву!» «Папа, я хочу тебе сообщить... Вернее, мы хотим тебе сообщить, что мы добились успеха, полного, абсолютного, окончательного успеха». «Неужели?» — сухо отозвался инспектор. «Кажется, тебя это не очень радует». «Я устал». «Извини». Наступила небольшая пауза. Джуно, почувствовав опасность семейной ссоры, выскользнул из комнаты. «Я говорю вполне серьезно». «Рад это слышать». Инспектор с тяжелым вздохом сел и бросил косой взгляд на ящик с манекеном, стоявший посреди комнаты. «Вижу, ты уже поработал со своей моделью». «О, да, большое спасибо». Опять наступило молчание. Настроение у Эллери, судя по всему, упало. Он встал, подошел к камину и нервно потрогал один из стоявших на нем металлических подсвечников. «Как дела у твоей проститутки с 45-й улицы?» «Получила пулю в живот», — буркнул инспектор. «Ничего, выкрутится. Мы взяли парня, который ее подстрелил». «Чокнутый. Магуайр, сутенер. Это конец его блестящей карьеры». Снова молчание. «Ты не хочешь меня спросить?» — произнес, наконец, Эллери жалобным тоном. «Что такое окончательный успех по Квину?» «Полагаю», — ответил инспектор, потянувшись к своей табакерке, «что если ты нарушил свой обет молчания, то расскажешь обо всем и без моих расспросов». «Я решил загадку», — скромно объявил Эллери. «Поздравляю. Теперь я знаю всю историю от начала до конца. Все ключевые моменты. Не считая имени убитого, но это как раз не важно. Зато мне известно, кто его убил, зачем и, главное, каким способом». Инспектор никак не отреагировал. Он сложил руки за затылком и мрачно уставился на огонь. Эллери неожиданно улыбнулся, взял стул, переставил его к камину и сел, затем откинулся на спинку и похлопал отца по колену. «Ладно, старый ворчун», — рассмеялся он, — «хватит на меня дуться. Я вижу, что ты валяешь дурака. Я готов тебе все рассказать, потому что абсолютно убежден. Или, может быть, ты не хочешь?» «Как тебе угодно», — хмуро буркнул инспектор. Эллери зажал руки между коленей, наклонился вперед и начал свой рассказ. Он говорил почти час. Все это время инспектор сидел неподвижно, поджав губы и слегка нахмурив лоб, и пристально смотрел в камин. В конце концов на его лице появилась широкая улыбка, и он воскликнул: «Будь я проклят! Черт меня дери!» Глава 17. Взгляд назад. За всю свою богатую карьеру мистер Эллери Квин никогда так тщательно не готовился к решающей схватке, как на следующее утро после своего великого эксперимента. На этот раз, в виде исключения, в деле участвовал инспектор Квин. Почему они решили принять такие меры предосторожности и проявить такую необыкновенную дотошность, никто из них объяснять не собирался. Единственный человек, который мог бы пролить свет на эту тайну, бесследно пропал. Сержанта Велли, который обычно был душой подобных операций, нигде не могли найти. И инспектор Квин, опять же в виде исключения, совершенно спокойно отнесся к его исчезновению. Когда подготовка была закончена, дело пошло как по маслу. Рано утром в доме у каждого, кто был так или иначе связан с этим преступлением, появился мрачный детектив из главного полицейского управления и объявил, что с этой минуты он является их бесплатным телохранителем. Никаких разъяснений и объяснений на этот счет не приводилось. Каждый детектив сухо замечал по распоряжению инспектора Квина и затем хранил полное молчание. Немного позже, когда часы уже показывали 10, в приемной Дональда Керка, то есть на месте преступления, стали появляться удивленные и слегка растерянные люди. Доктора Керка, как обычно, в меру раздраженного, под бдительным оком детектива Хэкстрема, вкатила подавленная мисс Диверси. Дональд Керк и его сестра Марселла вошли в сопровождение детектива Риттера. Мисс Темпл, одетая во что-то розовато-лиловое, появилась вместе с детективом Хессе. Глен МакГауэн, недовольный, но не протестующий, шествовал под присмотром детектива Джонсона. Феликсу Берну пришлось прийти в необычный хабл, камердинер, ящик с неплотно прикрытой крышкой. Содержимое этого саркофага было скрыто от глаз, и в его сторону обращалось множество недоуменных взглядов. «Дамы и господа», — начал мистер Эллери Квин, поставив на край ящика свой аккуратный ботинок. «Думаю, все вы сейчас спрашиваете себя, ради чего мы устроили это маленькое совещание. Не стану томить вас неизвестностью. Мы собрались здесь для того, чтобы разоблачить убийцу человека, который не так давно скончался в этой комнате». Все застыли на своих местах и смотрели на него, как зачарованные. Потом мисс Диверси прошептала: «Значит, вы знаете?» Но тут же прикусила губу и вспыхнула от смущения. «Замолчите!» — рявкнул на нее доктор Керк. «Если я вас правильно понял, Квин, вы хотите устроить одно из тех фантастических представлений по вынюхиванию преступника, из-за которых вас считают таким любителем. Должен заметить...» «Не все сразу, пожалуйста», — улыбнулся Эллери. «Да, доктор Керк, именно это я и собираюсь сделать. Назовем это наглядной демонстрацией логического мышления или образчиком дедуктивного метода, или торжеством чистого ума. А что касается вашего вопроса, мисс Диверси, то мы просто обсудим кое-какие интересные моменты и посмотрим, к чему нас это приведет». Он поднял руку. «Нет-нет, прошу вас, никаких вопросов». «Да, пока я не начал. Полагаю, мне не имеет смысла просить убийцу сделать шаг вперед и сэкономить нам массу времени и сил». Он обвел их серьезным взглядом, но никто ему не ответил. Все с виноватым видом уставились прямо перед собой. «Хорошо», — произнес Эллери сухим тоном. «Тогда приступим». Он закурил сигарету и прикрыл глаза. Ключевым моментом в этом деле был тот удивительный факт, что предметы на месте преступления, включая и одежду жертвы, были переставлены наоборот или перевернуты вверх дном. «Я сказал, удивительной. Действительно, даже мне, человеку, привыкшему к исследованию и решению подобных случаев, это обстоятельство показалось очень необычным. Я думаю, что и сам убийца, задумавший и совершивший это преступление наоборот, не отдавал себе отчета, насколько замечательной окажется его идея. После первого шока я стал анализировать факты, или, говоря точнее, один факт. Опыт научил меня тому, что преступники редко совершают обдуманные действия, в отличие от тех, которые мы считаем бессознательными, без определенной цели. Но перед нами был преднамеренный и сознательный акт. Он потребовал от убийцы больших усилий и затраты драгоценного времени. Поэтому я сразу подумал, что за всеми этими действиями стоит конкретная цель. И хотя на первый взгляд поступки преступника выглядят странными, в их основе лежит какой-то разумный план. Все слушали его с напряженным вниманием. «Должен признать», — продолжал Эллери, — «что до вчерашнего дня суть этого плана от меня ускользала. Сколько я ни пытался проникнуть в эту тайну, мне не удавалось приблизиться к пониманию того, зачем преступнику понадобился его странный трюк с перестановкой. Я, конечно, понимаю, что таким способом он мог намекнуть на какие-то перевернутые свойства другого человека, так или иначе связанного с этим делом. Пожалуй, это была единственная зацепка. Но потом я так сильно запутался в филологии, филателии и всякого рода специальных терминах, что уже не раз хотел отказаться от решения этой загадки. Меня занимало множество неразрешимых вопросов. Если все было переставлено наоборот, чтобы указать на другого человека, значит, этот человек должен был быть как-то связан с преступлением. Но что конкретно было в нем наоборот? Кого хотели впутать в это дело? И самое главное, кто переставил все вещи задом наперед? Кто указывал на кого? Эллери рассмеялся, но остальные хранили гробовое молчание. «Вижу, что вы смущены, и ничуть вас в этом не виню. Я нашел множество всяческих ниточек. Каждая из них действительно куда-то вела, но в конце концов приводила в тупик, а не к ясному решению проблемы. Кто переставил вещи? Сам убийца или кто-нибудь другой? Может быть, это был случайный свидетель преступления? Если это сделал сам преступник, значит, он не просто указывал на другого человека, а хотел его подставить. Но такая подстава выглядела слишком туманной и неопределенной, чтобы из нее мог выйти какой-то толк. Если вещи перевернул свидетель, то почему он просто не пришел и не рассказал о том, что знает, а выбрал такой странный и сложный способ указать на настоящего преступника? Эти вопросы осаждали меня со всех сторон. И куда я не поворачивался, меня ждали только новые загадки. А потом, — пробормотал Эллери, — я вдруг увидел, как просто обстоит дело, и как долго я сам себя водил вокруг пальца. Я совершил одну ошибку. Я неправильно оценил факты. Меня подвела логика. Я не принял во внимание тот поразительный факт, что для перевертывания вещей наоборот существовало два разных объяснения, а не одно. «Знаете ли, я не в восторге от вашего ораторского мастерства», — неожиданно заговорил Феликс Берн. «Мне кажется, вы толкуете о каких-то чересчур замысловатых вещах или сами не понимаете, что говорите. Могу я попросить джентльмена из Мандарина?» — спросил Эллери, — «соблюдать спокойствие и тишину». «Скоро вы все узнаете, мистер Берн. Итак, я пришел к выводу, что у загадки есть два возможных решения. На первом я уже упомянул, вещи были переставлены, чтобы указать на какое-то обратное свойство человека, замешанного в этом деле. Второе. «До сих пор не приходившее мне в голову», — продолжал Эллери, подавшись вперед, — «заключалось в том, что кто-то попытался скрыть нечто обратное в человеке, замешанном в этом деле». Он сделал паузу, чтобы закурить новую сигарету. Закрывая ладонями спичку, Эллери бросил пристальный взгляд на своих слушателей, но на всех лицах было написано только полное замешательство. «Кажется, это нужно объяснить подробнее», — заявил он, выпустив клуб дыма. «Первая возможность уводила от преступления, вторая вела к нему. Первая предполагала разоблачение, вторая — сокрытие. Возможно, я лучше проясню дело, задав вам один вопрос. Если все на теле жертвы и в комнате было перевернуто вверх дном, то кто мог являться целью этого преднамеренного сокрытия?» «Поскольку одежда на убитом была надета задом наперед, — тихо предположила мисс Темпл, — значит, преступник хотел скрыть какие-то обстоятельства, касающиеся жертвы». «Браво! Мисс Темпл, вы попали в самую точку. В этом деле был только один человек, ради которого имело смысл проводить такую маскировку, и этот человек был сам убитый. Иными словами, вместо того, чтобы искать обратные качества у преступника, совершившего это убийство, или его возможного сообщника, или случайного свидетеля, надо обратить внимание на перевернутые свойства самой жертвы». «Все, что вы говорите, очень мило», — опять вмешался Берн, — «но я по-прежнему не вижу, как сказал Гомер», — перебил его Эллери, — «света дневного нам дай, и сразу умолкнет Аякс». «Классика для любителя классики. Мистер Берн, само собой, напрашивается вопрос, в чем могут заключаться перевернутые свойства жертвы, которые имеют такое важное значение? Касаются ли они самого убитого? Если исходить из нашей теории, жертва обладала каким-то признаком, который преступник хотел спрятать, утаить, замаскировать. Иначе говоря, если у жертвы была одна единственная вещь — шиворот на выворот, то преступнику пришлось переставить все предметы, которые находились на нем или вокруг него, чтобы скрыть эту единственную вещь, и чтобы никто не мог догадаться, ради чего он предпринял свою перестановку». На лице издателя появилось странное выражение, и он откинулся в кресле с поджатыми губами, потом посмотрел на Эллери каким-то новым, слегка растерянным взглядом. «Дойдя до этого пункта рассуждений, — невозмутимо продолжал Эллери, — я почувствовал твердую почву под ногами. У меня появился реальный материал, над которым можно было работать. Моя первая серьезная зацепка. Она сразу подтвердила все, что случилось прежде, и туман вокруг меня рассеялся, как по волшебству. Оставалось только спросить себя, не было ли на теле жертвы какой-то вещи, которая могла бы сойти за эту исходную, перевернутую деталь, и которую преступник намеревался скрыть, перевернув все предметы в комнате задом наперед. За вопросом сразу последовал ответ. Такая вещь была». «Улика?» — пробормотал МакГауэн. «Но я сам видел тело», — недоуменным тоном начал Дональд Керк. «Прошу вас, успокойтесь, джентльмены. Всему свое время. Что это была за вещь и что это была за улика?» «Ответ заключается в том, что ни на теле жертвы, ни на месте преступления не было галстука». Если бы Эллери крикнул во весь голос слово «абракадабр», он не мог бы вызвать большего удивления и замешательства на лицах своих слушателей. «Не было галстука?» — пробормотал Дональд. «Но каким образом?» «Естественно, предположить», — терпеливо продолжил Эллери, «что убитый носил галстук, но убийца забрал его с собой, потому что тот каким-то образом мог идентифицировать жертву или навести на ее след. Но теперь для меня стало очевидно, что никакого галстука не было вообще, потому что жертва не носила галстук. Вспомните, что когда он говорил с миссис Шейн, а потом с мистером Осборном в присутствии мисс Диверси, на нем был шарф, плотно обмотанный вокруг шеи. Другими словами, убийце не нужно было уносить галстук, потому что его не было. «В лучшем случае, — возразил доктор Керк, против воли увлеченный разговором, — это не более чем логическое умозаключение, Квин. Гипотеза не всегда оказывается верной». «Эта гипотеза, мой дорогой доктор, неизбежно вытекает из того факта, что перестановка шиворот на выворот была предпринята для сокрытия какой-то улики. Впрочем, я согласен с тем, что самой по себе моей теории было недостаточно. К счастью, появилась одна деталь, которая подтвердила мои предположения. Эллери вкратце передал историю с холщовым саквояжем и перечислил его содержимое. В саквояже жертвы лежала вся необходимая одежда от костюма до ботинок. Недоставало только одной детали туалета — галстука. После этого я перестал сомневаться в том, что галстука на месте преступления не показалось просто потому, что убитый не имел обыкновения его носить. Вы меня понимаете?» Пробормотал доктор Керк. «Пожалуй, это действительно подтверждает вашу мысль. Человек, который никогда не носит галстуков...» Дальше все было проще простого. Эллери пожал плечами и всмакнул своей сигаретой. Я спросил себя, какой человек никогда не носит галстуков, хотя в остальном одевается, как все? «Священник», — вырвалось у Марселлы. Она смутилась и залилась краской. «Абсолютно верно, мисс Керк. Католический священник, или, говоря точнее, священник католической или епископальной церкви. А потом я вспомнил кое-что еще. Все три свидетеля, которые виделись и разговаривали с жертвой, отмечали его странную манеру говорить. Его речь звучала необычно мягко, со слащавой, почти елейной интонацией. И хотя эта деталь ни в коем случае не является решающей, я бы даже не назвал ее серьезной подсказкой, но она вполне соответствует тому образу священника, который я вывел дедуктивным способом. Кроме того, в его саквояже лежали потрепанный требник и религиозные брошюры. У меня не осталось никаких сомнений. Это было основой моих дальнейших рассуждений, когда я начал разматывать события в обратную сторону. На какое перевернутое свойство, которое следовало спрятать, замаскировать под безразличной перевернутостью остальных предметов, указывает отсутствие галстука. И тут меня осенило. Католические и епископальные священники носят свои воротнички задом наперед. Наступило глубокое молчание. Инспектор Квин, не шелохнувшись, стоял у коридорной двери. Его взгляд был загадочно устремлен на противоположную дверь, которая вела в кабинет Керка и сейчас была закрыта. Наконец, я начал понимать, в чем заключался перевернутый смысл этого преступления, вздохнул Эллери. Убийца все переставил шиворот на выворот, чтобы скрыть тот факт, что убитый был священником. Или, иначе говоря, тот факт, что он ходил без галстука и носил воротничок задом наперед. Все словно по команде ожили и заговорили разом. Сквозь общий шум пробился голос мисс Темпл. «Здесь что-то не сходится, мистер Квин. Это был обыкновенный воротничок, не так ли? Тогда почему бы убийце просто не перевернуть его на шее жертвы так, чтобы он оказался в нормальном положении?» «Прекрасное возражение», — улыбнулся Эллери. «Разумеется, оно тоже пришло мне в голову, как и самому убийце. Между прочим, отсутствие галстука у жертвы оказалось для преступника полной неожиданностью. Совершенно очевидно, что никто из здесь присутствующих не видел этого маленького пухленького человечка до того, как он тихо вышел из лифта на этом этаже. Завернутый в шарф по самый подбородок, он был убит раньше, чем убийца понял, что перед ним священник. Но вернемся к нашему вопросу. Если бы преступник просто перевернул воротничок, вернее, возвратил его в нормальное положение, тогда этот предмет довольно странно выглядел бы на шее жертвы, а пропажа галстука только заострила бы внимание на той единственной детали одежды, которую убийца хотел скрыть. «Ну какого черта?» — спросил МакГауэн. «Преступник не решил эту проблему, просто-напросто раздобыв где-нибудь галстук и повесив его на шею жертвы». «Действительно, почему?» — отозвался Эллери с блеском в глазах. «Такой вопрос тоже приходил мне в голову. На самом деле это одно из самых важных звеньев во всей логической конструкции. Сейчас я не могу ответить на ваш вопрос полностью, но позже вы увидите, что убийца не мог найти галстук. Само собой, если он был мужчиной, Эллери улыбнулся, то не стал бы использовать собственный галстук, потому что потом ему пришлось встречаться с другими людьми. А если он, фигурально выражаясь, был женщиной, то у него вообще не могло быть собственного галстука. Но важнее всего то, что убийца не мог выйти из приемной, как я покажу вам позже. Во всяком случае, можете поверить мне на слово, что лучшим выходом для него было оставить воротничок на месте, то есть перевернутым наоборот, а затем, чтобы запутать след, перевернуть все предметы на теле убитого и в комнате, скрыв таким образом значение перевернутого воротничка и отсутствующего галстука, избив с толку полицию. Эллери сделал паузу, потом спокойно продолжил. К тому моменту, как я дошел до этого пункта рассуждения, мне стало ясно, что мы имеем дело с человеком блестящего ума и богатого воображения, который, помимо всего прочего, обладает большими способностями к логике и внутренней дисциплиной. Нужно быть своего рода гением, чтобы придумать идею с перевернутой одеждой. И нужно обладать недюжинными мозгами и незаурядным даром рассуждения, чтобы предвидеть, что переворачивание одной только одежды будет недостаточно, поскольку сама странность ее вида привлечет к себе опасное внимание. Вот почему он переставил заодно и мебель, и все передвигаемые предметы, завуалировав тем самым состояние одежды, а значит и воротничка, что являет прекрасный образец мышления и логики. Я не говорю уже о том, что он отлично справился с самой работой. «Но даже если вы знаете, что убитый был священником, — начал Дональд, — вы хотите сказать, к чему нас это ведет?» Эллери нахмурил брови. «Конечно, само по себе знание того, что убитый был священником, не является чем-то существенно важным, хотя и сужает область поисков. Однако потом случилась история с саквояжем».